Игорь Рожков. Судовой лекарь. Благодать. Возвращаюсь домой. Не, пока еще не на землю один. Она, если честно, пока вообще под большим вопросом. Особенно учитывая все то, что рассказал мне подполковник Говоров. Ну а тогда, где нынче мой дом? Ясное дело, там, где жена. А значит, путь мой лежит на Фесткийские острова. Я поначалу не то чтобы сюда не рвался, просто мне казалось, что покидать в такой момент своих подчиненных – это своего рода предательство. Но Говоров уперся всеми копытами в отпуск и точка. Я ему: «Да тут вообще такого понятия нет, отпуск». А он мне: «Есть, да еще какое, всем офицерам положено, вспоминай, чему тебя учили. А раз ты офицер, вот и изволь соответствовать». Мне он потом с глазу на глаз пояснил, что, по его мнению, я слишком в эту жизнь втянулся, в смысле в пиратско-корабельную, а, мол, резиденту такое позволять нельзя. Должна быть определенная отстраненность, а то крыша поедет, да так далеко и быстро, что потом не угонишься. Не знаю, может быть, он и прав. Я вот за то время, пока мы сюда на счастливом плыли, и впрямь как-то немного встряхнулся, что ли. Пообщался с подполом, с Оудар Эко тем же, а он ведь тоже уже почти наш человек. И как-то у меня взгляд на мир немножко поменялся. В конце концов, я и впрямь сюда, на Землю-2, не пиратствовать заявился. Да и всяческие подвиги вершить, оно мне надо. А на последних абордажах я, правду сказать, и впрямь чего-то того заигрался в героя. Ведь убить могли раз 20 или покалечить. А про местную медицину я не понаслышке знаю. Сам местный медик. Да и когда в тебя ядрышко миллиметров этак 15-20 в диаметре засадят, или рубанут тяжелой сабелькой по маковке, или штык в брюхо воткнут, тут и наша медицина не сильно поможет. Раны от местного оружия, прямо скажем, жутковатые. Так на кой и ради чего, спрашивается, мне их получать? Во имя каких-то светлых идеалов? Заради любимого сатрапа Васю VII? Так я его не знаю и не люблю вовсе. Хотя вон знающие люди говорят, что нормальный такой парнишка. Или во имя благополучной жизни пахарей моря и во славу добрых традиций литруги мне жизнью рисковать прикажете? Так я на этой литруге не был никогда. Да и традиции у нее не такие уж и добрые, как я уже понял. Во имя полноты собственного кошелька? Ну, так теперь будет возможность подзаработать имение членовредительским путем. Говоров и Оудар Эко мне это обещали. А они тут люди не из последних. По нашим меркам губернаторы небольшой такой, но очень перспективной области. Только в отличие от губернаторов, в свой карман гребут на вполне законных основаниях. Им по должности кормление с земель положено. Да и земли эти как бы в их собственности находятся. Феодалы, блин. Меня тоже пообещали феодалом назначить. В графья или бароны пока сувать рано. А вот полноценным помещикам это запросто. Своя земелька, чуток побольше 12 соток. Пашня, сад, виноградники, скромный такой домик-дворец, сарайчики-конюшни всякие, прислуга-дворня, управляющий и все дела. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость? А самое главное – полная легализация, дворянский статус, крыша над головой и политическая крыша вообще. Буду числиться фаргаонским егерем в запасе, доучусь в местном университете до полного диплома доктора. Говоров это более чем одобрил. Обещали дать выкупить какой-то пай в торговом доме Ваксай, что по местным меркам означает допуск к большой и вкусной кормушке. Ну и, конечно, полноценная работа по профилю. Я, правда, пока толком еще не решил. На землю один работать придется. Тьфу, совсем уже запутался в этих землях. В смысле, на Россию или против нее. Со слов Говорова, получается, что работать будем за. Поет он-то вроде все складно, и даже лыка в строку ложится. Да только этот прохиндей за несколько лет умудрился сумасшедшую карьеру сделать в мире, где социальные лифты, прямо скажем, не особо работают. И даже местные пираты, как мне Флиин намекнул, считают его чуть ли не богом мошенников, который любого хитреца вокруг пальца обведет. Местные службы, я так понимаю, он и обвел. А возможно, и наши надуть умудрился, ведь как-то он сюда повторно выбраться сумел. В общем, темная он личность, и верить его словам надо с оглядкой. Но к черту подпола. Вот то облако на горизонте, зуб даю, что это славный остров Гиит, на котором в уютном домике в тени фруктовых деревьев ждет меня моя Ниевия. Особенно приятно, что мне будет чем ее обрадовать. В смысле поместья и относительно спокойной жизни. Разом решаются почти все наши разногласия. В море пиратствовать я больше не выйду. Да и не только Ниевия ждет меня на этом гостеприимном берегу. И Гиир говорит, что оставил с ней старину Рааста. И хотя по жене я соскучился куда сильнее, но и этого добродушного великана, признаюсь, мне будет видеть приятно. Не так много у меня в этом мире настоящих друзей. Думал, мое появление станет сюрпризом. Уходил-то я на кусачей черепахе, а прибыл на счастливом. Но первым, кого я увидел, высадившись со шлюпки на берег, был Верзила Рааст. Оно и неудивительно. Этот великан возвышался над местной, не слишком крупной публикой, как минимум на полторы головы. А если и считать мохнатую шапку дарского стражника, то и на все три. Шапочка-то, надо сказать, приметная. Ни с чем не перепутаешь. Один волчий хвост чего стоит. Как он вообще по такой жаре ходит в этаком головном уборе, для меня загадка. В ней впору по Сибири рассекать, в самые морозы. А тут, считай, местная Африка. А кто это вместе с ним? Знакомая мордашка. А, так это же служанка, которую Ниевия наняла к нам в дом. А девочка-то, похоже, не промах. Эк, она с Раастом держится, я бы сказал, по-хозяйски. Прикрывшись его широкой спиной, обеспечила себе лучшее место для обзора и в рукав его этак собственнически вцепилась, дескать, руки и глаза прочь, это мое. Вот только не очень понятно, то ли она сейчас сама наше прибытие обозревает, то ли дает подружкам и заинтересованной публике обозреть себя и своего ручного даарского стражника. Короче, совсем девка оборзела. А эта Арясина, здоровенная, и доволен, будто алабай, которому хозяин загривок чешет. Короче, совет им да любовь. «А как вы тут?» — начал было спрашивать я, и сразу понял, что сморозил глупость. Островок не такой уж большой, и приход всякого большого корабля тут большое событие. А уж прибытие военного корабля под флагом Красного Вепря, тем более такого знаменитого корабля, как фрегат «Счастливый», это сравни с заходу возвращающегося из города Парижу полка гусар у нас сразу после войны 12-го года. А учитывая, что генерал Оудар Эка тут местная суперстар, по сравнению с которым все голливудские знаменитости сразу становятся теми, кто они и есть на самом деле, шутами гороховыми, неудивительно, что смотреть на наше прибытие сбежался весь городок. Тут ведь при отсутствии возможности посмотреть данное событие потом по телевизору или в интернете, всем, кто не смог заявиться на пристань, дабы лично поглазеть на торжественную церемонию прибытия, потом только и останется, что слушать рассказы других, глотая горькие слезы зависти и обиды. И это касается хоть посетителей простонародных кабачков, хоть завсегдатаев, дорогих гостиниц. Наверняка ведь где-нибудь тут и моя Ниевия должна. Госпожа дома осталась. Правильно расценив мою вытянутую шею и вертящуюся голову, заявила служанка. Кажется, ее Лиита зовут. Благородной даме не перестала появляться на публике без сопровождения кавалера, а экипажа у нас нету, а то бы она смогла выехать на набережную и посмотреть из-за занавесок. Последнее было сказано с явной укоризной. И как явный упрек мне. Это при том, что, насколько я знаю, на всем острове не найдется и двух десятков карет и прогулочных колясок в личном пользовании. Поскольку тут ездить-то и толком некуда. Нет, точно, коза в конец оборзела. Чувствую, придется тут порядок наводить своей хозяйской рукой. Хотел было ее проигнорировать и поболтать с Раастом. Но куда там? Дарский стражник тянулся перед своим полусотником, и, кажется, собирался рапортовать ему по всей форме, одновременно выделывая экзерциции с мушкетом, звеня шпорами и прищелкивая каблуками, чем сразу напомнил мне о сословных различиях и что ОУ не пристало подобное понебратство с младшим чином. За время своего пребывания на пиратском корабле я от подобных тонкостей человеческих взаимоотношений уже немного отвык. Да и до этого не больно-то успел привыкнуть. «А это сам генерал Оудар Эка? Какой красавчик! А мундир богатый, и усы такие представительные! А что это за вельможа рядом с ним в красном шелковом камзоле? Такой важный и держится так вальяжно! Видно, какой-то маскавский придворный чин? Сразу видно, не меньше сотни поколений благородных предков. А что? Вот уж у кого не было проблем с чинопочитанием, так это у нашей служанки. Забросала меня вопросами, будто я ей подружка какая. А ведь что самое обидное? Так и хочется ответить. А нельзя. Статус не позволяет опускаться ни до болтовни, ни до ругани со служанкой. Да и вообще, только тут я понял, что командовать слугами – это целая наука, в которой я плаваю сильнее, чем в ядерной физике. Вот Ниевия как-то умудрялась ставить слуг на место одним взглядом и интонациями голоса. А у меня подобной выучки нет. Одно дело солдат строить, мне это дело привычное, и совсем другое – молодую девчонку, бойкую и веселую. Меня такому не учили, а еще в помещики собрался. Друг Игиир, вспомнив о своих хозяйских обязанностях, я обратился к Шурину, дождавшись, когда эти дарские вояки закончат с официальной частью. «А пойдем-ка ко мне домой, обрадуем Ниевию. В кои-то веки пообедаем человеческой едой, а не этой корабельной слякотью. Да и венца приличного с дороги чуток выпить было бы весьма благоугодным занятием, как говаривал мой знакомый жрец. Это как тебя?» «Лиита, беги скорее домой и скажи хозяйке. Хотя стоп, лучше появиться внезапно, удивим ее. А ты давай-ка дуй в какую-нибудь приличную харчевню, да закажи там праздничный обед повкуснее. На нашей кухне-то пока еще все приготовят. Мясо хочу свежего, жареного. Купи за любые деньги, хоть целого барана, мы все съедим. Зелени, овощей, фруктов и хлеба. Хлеба вообще побольше. Пироги, калачи, булки, буханки. Что угодно, лишь бы не сухари. И винца самого лучшего из того, что у них будет. Есть у меня одна задумка. Ну и сладости, какие не увидишь, тоже бери. Для слуг каких-нибудь вкусняшек купи. Уж коли праздновать, так праздновать всерьез. Работать у меня сегодня никто не будет. На вот тебе кошель, не скупись, но и не трать понапрасну. Отчет о потраченных деньгах потом хозяйке дашь. Раст, дружище, я кое-какого барахлишка с собой привез. Там подарки и немножко добычи. Со следующей шлюпкой привезут. Ты уж не откажи в любезности. Там будет боцман Воонс распоряжаться. Дилда такой со шрамом на левой щеке. Подойди к нему и попроси указать мой сундук. Потом найми кого-нибудь, чтобы притащил. Сам не корячься. Вспомнил я МОСКА и тамошние заморочки с этикетом. Тебе по должности не положено. Ты ведь воин? Кажется, ничего не забыл. Ты на что намекаешь, друг Игиир? Спросил я, заметив, что мой Шурин косит глазом в сторону дружков-феодалов Сирич Говорова и Оудар Эка. А ты не считаешь нужным спросить разрешение отлучиться у своих сюзеренов? Хмуро поинтересовался он. «Ведь, как я понял, ты дал им клятву ОУ, как своим вождям?» Кажется, Игиир выглядит недовольным. С тех пор, как неделю назад я рассказал ему эту новость, а я-то думал его порадовать, что у его сестер будет все в шоколаде. Не хочет расставаться с семьей. Или Говоров прав, и вся его дружба – сплошная подстава? Не, Говоров тот еще прохиндей. Я ему, конечно, верю, отчасти. Но и своему внутреннему голосу верю еще больше. А внутренний голос мне подсказывает, что не может Игиир оказаться такой циничной сволочью, каким Говоров хочет его представить. А это большой минус подполу. Если бы я хотел перевербовать кого-то на свою сторону, один из самых легких путей первым делом рассорить его со всеми друзьями и близкими. Когда человеку не на кого положиться, он начинает слепо верить тому, кто первым сможет удачно изобразить дружбу и сочувствие. Нас этому специально учили. И, кстати, сам Говоров и учил. Объяснял, как действуют тоталитарные секты и как не попасться в лапы к подобным прохиндеям. Ну и подразумевалось, как самим стать подобными прохиндеями. Разведчики в белых одеждах и с крылышками за плечами бывают только в плохой художественной литературе. А в реальности шпионаж и разведка – дело очень грязное. Ну да, к черту все эти мысли. Сейчас не до них. Ну, конечно же, я у них отпрошусь. Клятвенно заверил я своего педанта Шурина, которому и впрямь наплел проклятву и прочую феодальную лабуду, дабы не заморачиваться объяснениями, почему слушаюсь приказов ОУ Готтера и в каком полку я у него служил ранее. Просто самое важное решил отложить напоследок, после того, как закончу с разными мелочами. Хотя полковник ОУ Готтер еще раньше и так приказывал мне отдыхать следующие 2 недели. Так что все это лишь пустая формальность. «Так неужели это сам ОУ Готтер?» Охнула служанка, опять влезая в наш разговор. Но тут уж и Гиир так зыркнул на нее своим фирменным науховским взглядом, что она сразу заткнулась и бочком-бочком поспешила покинуть нашу теплую компанию. Слишком уж с деловым и нетерпеливым видом подпрыгивала ее попка, уносясь вдаль. Сдается мне, что появление ОУ Готтера – важнейшая новость дня на острове. И я только что передал эксклюзивные права на ее разглашение этой сороке. Очередной прокол. Правда, подпол мне вроде как не говорил скрывать его личность. Да и я далеко не единственный человек, который об этом знает. У нас таких полный корабль, причем не один. Так что к вечеру эта новость будет обсуждаться в каждом кабачке острова Гриит, а через неделю разойдется по всем Фасткийским островам, но все равно как-то неприятно. Намекает на мой непрофессионализм. И опять же, к черту, бегом получить разрешение от сюзеренов и в припрыжку по знакомой набережной, поставшей уже едва ли не родной улочке, мощеной разноцветным булыжником, вверх по каменной, со стершимся от времени ступенькам лестницы наверх, к заветной калитке. «Жена, я дома!» Охи, ахи, слезы, радостные мурлыканье и горькие упреки. Не предупредил, а она в таком виде, будто мне сейчас есть дело до фасона ее платья и как уложены рыжие локоны. Я на ее саму налюбоваться не могу. Нет, все-таки Говоров в чем-то, но был прав. На кой хрен мне сдалось все это геройство и прочие подвиги, когда меня дома ждет такое сокровище? А ведь я чуть было не начал всерьез воспринимать ту жизнь. Переживал, как там будут мои квадалахарские головорезы без моей отеческой заботы. А сейчас уже и самому вспомнить смешно. Хе, Алиита, судя по горящим глазам, видно, уже и успела растрезвонить свой эксклюзив подружкам, однако обернулась достаточно быстро. Не прошло и полчаса, как она заявилась во главе целого каравана носильщиков, загруженных корзинами с разной снедью, и сообщила, что это только что успела собрать на скорую руку. Горячие и сладости будут позднее. Тут опять посыпались упреки и самобичевания от моей женушки. Как же так? Ейный мужик с промысла вернулся, а она его кормить кабацкой жратвой будет. Вот сейчас, не пройдет и 2 часов. А то что брат о ней подумает, как о хозяйке? Даже перед слугами стыдно. Ну да, тут, к счастью, заявился Рааст с моим здоровенным сундуком. И начавшаяся раздача слонов заткнула ротик моей разлюбезной. Тем более, что самые крупные и жирные особи из этого стада длинноносых ушастиков предназначались именно ей. В сундуке, как минимум в половине сундука, лежали явные доказательства, что в дальних морях на крутых берегах ейный мужик не забывал о своей женушке. Благовония и цветастые платки из южных земель, тончайшая льняная ткань и косметика из аэроэо, кружева и всякие дамские финтифлюшки из сатрапии, название коих нормальному мужику и знать-то неприлично. и, конечно же, золото-брульянты со всего Срединного моря. Брульянтов, может, и не так много, зато золота, серебра, жемчуга и разных других каменьев мне в лапы попалось немало. Часть еще более честно отнял. Здоровенная такая шкатулочка получилась разных украшений. Визгу-то было, визгу. Собравшимся вокруг шкатулки дамам все надо было примерить, изучить, понять, чего с каким платьем носить и какие платья и драгоценности необходимо докупить для достижения полной вселенской гармонии между браслетиками и сережками. На консилиум была допущена даже оставшаяся сегодня без работы кухарка и еще какая-то дородная тетка непонятного назначения. Ну и без Лииты, конечно, дело не обошлось. Судя по некоторой вольности поведения, она тут умудрилась стать закадычной подружкой моей Ниевии. Конечно, делая скидку на сословные различия, о которых, в отличие от меня, моя женушка никогда не забывает. Это у нее как рефлекс. Заодно и мужиков порадовал, и Гииру вручил шпагу, доставшуюся мне в качестве трофея на предпоследнем абордаже. Лично того капитана партизаном пришиб, а он мне, гад такой, едва этой самой своей тыкалкой классную удигскую кирасу не вскрыл. Ту самую, что я с пленного Батура снял. Каким-то чудом клинок соскользнул в сторону, оставив глубокую и весьма впечатляющую царапину. Оудар Эка потом эту шпагу смотрел и даже языком зацокал. Дескать, очень качественная вещь. Чуть ли не родная сестра его знаменитой шпаги. Ну да я, да шпаг, небольшой любитель. Мне огнестрел попривычнее. Да и партизан как-то солидней в руках смотрится. Так что пусть родственничек порадуется. И не помнит былых обид. Я и для Рааста подарочек припас. Удихскую саблю. Или скорее ятаган. У нее сталь, конечно, чуток похуже, чем у шпаги. Но генерал вроде тоже хвалил. И даже купить у меня хотел. Себе в коллекцию. Я, конечно, хотел сначала тупо подарить, подмазаться к высокому начальству. Но потом, смотря как, ладно, огромный клинок сидит в руке этого великана, я сразу вспомнил про своего великана-ученика. Генералу пришлось отказать ради рядового. Но, услышав слово «ученик», Оудар Эка, кажется, весьма проникся и больше на покупку не намекал. Все-таки отношение учитель-ученик тут дело достаточно серьезное. Вон и Игиир не стал возражать, что я Расту подарки дарю. И даже его вместе с нами за один стол усадил, хоть из самого краешка. «А у меня для тебя тоже есть подарок». Вдруг встрепенулась моя женушка, забыв про шкатулку с украшениями. При этом вся дамская компания состроили весьма загадочные рожицы на своих личиках. Они, шушукаясь между собой, скрылись во внутренних покоях дома, а потом вынесли оттуда... Вынесли! Оттуда! Вынесли! Я сначала вообще не понял, что это. А когда понял, едва себе коленки не отшиб отпавшей челюстью. Спасло меня только то, что от шока у меня полностью атрофировались все разговорные и мимические навыки. И прочитать всю гамму обуревавших меня чувств не смог бы даже самый опытный физиономист. Моя камуфляжка. Последняя и самая навороченная разработка армейских гениев обмундирования. С привлечением психологов и маститых живописцев. По слухам, расположение и форма каждой точки на ней было просчитано на одном из самых мощных компьютеров в стране. И все для того, чтобы сделать ее обладателя максимально незаметным для чужих глаз. Нет слов. Больше всего меня убили даже не длинные пышные кружевные манжеты и воротники, и не громадная саламандра, вышитая на груди. Вот она-то как раз мне и понравилась больше всего. Зверюга была вышита золотыми нитками и смотрелась как живая. И уж я не знаю, чем были вышиты языки пламени, но реально мне показалось, что нитки светились и подрагивали, как настоящее живое пламя. Но розовые рюшечки-фестончики, которыми были обшиты карманы и некоторые другие детали формы, вроде гульфика на штанах, вот это меня подкосило окончательно. Вот это было Я чувствовал себя как боксер, которому в момент нокаутирующего удара на голову еще и потолок обрушивается. На этом фоне пуговицы из какого-то драгоценного камня. Золотые шнурки и даже бантики по бокам уже смотрелись вполне органично и почти не вызывали отрицательных эмоций. Что я мог сказать? Нет, уж поверьте, я много бы чего мог сказать. И уж можете не сомневаться, соответствующие слова и выражения рвались из моей груди. Но глядя на сияющее личико своей женушки, я только и смог выдавить из себя: «Это великолепно!» «Иди, примерь немедленно, а то я обижусь!» Капризно хмуря бровки, прощебетала она. Пытка продолжилась. Я ушел в нашу спальню и с омерзением, держа свою форму двумя пальчиками, натянул ее на себя. Да, сразу меня не обрадовали, но ко всему этому еще прилагались и красные туфли с золотыми пряжками и широкополая шляпа с пышным пером. А еще там было прикреплено что-то спереди. Ноги меня больше не держали, и я сел на кровать, как кролик на удава, глядя на собственную физиономию, глядящую на меня из глубин огромной розовой розетки. Мой пропуск в зону 1. Последняя разработка столкивских алхимиков. 9 степеней защиты. И это, по слухам, только известных нам, простым служакам. Еще ходили слухи, что каждый такой пропуск подписывает едва ли не лично президент России своей фирменной, не поддающейся подделке электронной подписью. Его электронная начинка напрямую общается с микрочипом, вшитым мне под черепную коробку, сообщая, кому надо, о моем местоположении и состоянии здоровья. Кстати, непонятно, как Говоров и гражданка Ваксай без подобного пропуска вообще смогли пройти хотя бы за первый периметр охраны. Об этом надо сильно подумать, когда способность думать вообще вернется ко мне. А сейчас я оделся и с тоской посмотрел на себя в зеркало. Нет, это даже были не дембельские швейные войска. Это было... как если бы всех проституток-трансвеститов Таиланда собрать в одну армию, ее главнокомандующий носил бы такой мундир. Ну а потом я опоясался широким поясом со шпагой, подвязал офицерский шарф, едва ли не руками растянув щеки, попытался слепить на своем лице улыбку и счастливое выражение лица и пошел на величайшее позорище своей жизни. Я не сразу осознал ужас создавшейся ситуации и поначалу даже вздохнул с облегчением. Моим друзьям мой новый мундир очень даже понравился. Ну, по крайней мере, никто не ржал, катаясь под столом, чего я, надо сказать, всерьез опасался. Скорее, наоборот, они искренне восхитились его богатством и пышностью. Откуда я знаю, что это и впрямь было искренне? Ну, они же не только хвалили, например, строго осудили и подвергли критике некоторую мешковатость фасона и странный болотный цвет ткани, хотя и отметили, что на фоне этого болота золото и шелк смотрятся особенно ярко. Многочисленные карманы были признаны вещью забавной, но абсолютно бесполезной. Что в них прятать? В этом мире большинство вещей было достаточно массивными. Даже кошельки обычно представляли из себя мешочки с монетами, которые куда удобнее подвешивать к поясу, чем засовывать в карман. А что еще? Документы? Маленькие книжечки в твердом переплете тут не в ходу. Солидный документ должен быть солидного размера, с сургучной печатью и с блюдца величиной. Мое достаточно скромное удостоверение личности, выданное мне, было размером примерно так в полтора листа А4, с печатью сантиметров 7-8 в диаметре. Его надо было свернуть в трубочку и хранить в специально купленном для этих целей тубусе из толстой жесткой кожи. В карман такую хреньку не спрячешь. Самые маленькие часы тут были размером с небольшой сундук. Местные пистолеты? До карманных образцов дело еще дойдет не скоро. Я, правда, видел в МСК в оружейном магазине пару крох, размером чуть меньше знаменитого Маузера С-96, но они позиционировались как дамские, и, по словам продавца, стрелять в реального противника из них было желательно в упор, что гарантировало точность попадания и убойность оружия. Боеприпас к пистолету. Для них существуют специальные подсумки. Ну а традиционную коробочку для освежающих конфеток, пузырек с благовониями или там маленькую шкатулочку с драгоценностями. Для них хватит и одного-двух карманов. Зачем же целых 12, включая 2 на рукавах и 6 на штанах? В общем, карманы были признаны вещью странной и ненужной. И их чуть не оторвали, экспериментируя с липучками, на которые они закрывались. При этом Ниеве с Лиитой наперебой рассказывали какую-то странную историю про чешую волшебной ящерицы, которую якобы убил какой-то мой далекий предок. История эта была настолько бредовой и попахивала таким безумием, что я не осмелился ее опровергать, не желая ставить супругу в неловкое положение. За что и схлопотал приквел про саму ящерицу и предка-поджигателя-пиромана, которому каким-то невероятным образом была и прилеплена моя фотография на пропуске. Звучало все это настолько фантастично, что сподвигло меня осторожно поинтересоваться у Ниевии уже потом, когда мы остались наедине, не увлеклась ли она тут от скуки собиранием и готовкой грибов, воскуриванием сушеных трав или вдыханием каких-нибудь порошков. Мое предположение было вновь признано странным, а его появление отнесли к тяготам пиратской жизни и долгому пребыванию на море, ибо, как всем известно, долгая качка способствует застою проистечения гуморов в организме. Гуморы, в соответствии с воззрениями античных и средневековых врачей, это некие вещества в человеческом теле, элементарные жидкости, влияющие на психическое и физическое функционирование. Нарушению кислотно-щелочного баланса и появлению странных мыслей и фантазий. Как-то так. Но в любом случае, все это говорит о мудрости моей жены, которая знала и предупреждала обо всем заранее, а я ее не послушал. И вот результат налицо. Так что впредь мне бы лучше. А вообще, она дама приличная, и ей даже не интересно, в каких борделях и притонах южных земель я набрался всех этих идей с грибами и воскуриванием трав, но она требует, чтобы, возвращаясь домой, я оставлял все эти неприличности снаружи, ибо она дама приличная и дальше по тексту. В общем, нарвался я со своей заботой на небольшой скандал. Правда, устроенный больше для профилактики, чем от души. Ниеве соскучилась по нашему общению, не меньше, чем я. И выгонять меня из супружеской постели в первый же день или неделю после возвращения явно не собиралась. Но все это было уже потом, а пока я стоял под пристальным прицелом 7 пар глаз, включая глаза слуг, и чувствовал себя какой-то моделью на подиуме, на показе передовых извращений современной моды. Но, как я уже и говорил, никто не ржал, и я сначала даже было вздохнул с облегчением. И тут Лиита бросила фразу типа «Когда вы пойдете на променад по пристани, все сдохнут от зависти». И вот тут-то мне и поплохело реально. Начни все ржать, это было бы 10, ну пусть 20 минут позора, и еще несколько лет затухающих воспоминаний о нем. А теперь, чувствую, эта пытка закончится еще не скоро. Но тут мы сели обедать. И хотя поначалу мне кусок в горло не лез, вкусная пища и здоровый аппетит быстро взяли свое. А уж поверьте бывалому пирату, после продолжительного питания корабельной стряпней аппетит моряку, сидящему перед кучей вкусных блюд, испортить трудно. Что мы с Игииром и доказали делом, фактически на двоих умяв целого барашка, в брюхе которого оказался местный аналог риса, смешанный с изюмом и цукатами и щедро сдобренный специями, одно из фирменных блюд Фесткийских островов. Все это мы заедали кучей овощей и фруктов, сырых, маринованных, вареных, тушеных и жареных. Потом последовали пироги со всем, что только можно найти на островах. Правда, чаще всего это находили в море. Но все равно было очень вкусно. Даже пирожки с морской капустой или улитками шли на ура. Главное, не слишком задумываться, что ты ешь. Нашего корабельного кока-деревяшку хватало только на похлебку со всей морской живностью, что умудрялись наловить матросы. А там тоже всякой гадости хватало. Только было намного менее вкусно. Потом наступило время изысканных вин и сладостей. И, конечно же, наших рассказов о приключениях и подвигах. И Игииру, и мне было чего рассказать, так что публика не осталась разочарованной. И вот под вечер, когда жаркое тропическое солнце уже начало клониться к закату, до темноты еще оставалось пара часов, прозвучали роковые слова: «А пойдемте гулять». Это предвечернее время, когда на землю сходит хоть какая-то видимость прохлады, на островах считалось самими богами, предназначенным для светской жизни. Все от богатых купчиков до нищей бедноты в эти часы старались выползти из своих убежищ и провести время со вкусом и толком. Одни оттягивались в дорогих тавернах уровня наших ресторанов с тремя звездами Мишлен, другие в складчину покупали флягу дешевого вина и распивали ее с друзьями, гуляя по набережной, достаточно длинной, чтобы на ней хватило места и завсегдатаям ресторанов, и веселящейся бедноте. Должно было хватить и мне, и моему кошмарно-позорному костюмчику. Ясное дело, что идти не хотелось. Но попробуйте отказать, когда любимая женщина смотрит на вас с такой гордостью и восхищением в глазах. Попробуйте объяснить ей, что считаете результат ее многодневных трудов и немалых денежных вложений нелепым уродством. Ведь в конце-то концов она же ни в чем не виновата, действовала в рамках и представлениях своего мира, ибо даже не представляет, что существуют другие миры. Что говорить о ней, если даже у даарских стражников, чьи воинские умения наиболее схожи с нашими пограничниками-ФСБшниками, не возникло даже крохи понимания при виде серенькой невзрачной ткани моей формы. Они искренне восхищались богатой отделкой и обилием позолоты на мундире. А мало ли я встречал подобных нелепо изукрашенных мундиров Мооска. Тут такой мир, документы с собой таскать не принято, они в карман не влезают, а свой статус принято доказывать поведением, осанкой и дорогими одеждами. Если подумать, то и мы не слишком-то далеко ушли от этого. Часы за сотню тысяч евро, по сути, такая же нелепость, как и золотые висюльки и шелковые ленточки на моем мундире. Ведь показывают-то они то же самое время, что и обычные, за пару тысяч рублей. Костюмы от Gucci, Versace. Люди переплачивают сумасшедшие деньги, по сути, за одну только бирку и собственные понты. На моем-то мундирчике хотя бы золото, каменьев да шелка на пару-тройку сотен полновесных золотых монет. А что такого крутого есть в той гуччи-версаческой тряпке? Покрой? Ткань? Не стоят они тех денег, которые за них просят. Однако, в общем, не лежи в основе этого проекта моя старая форма, я бы, наверное, и не стал так психовать, а отнесся бы к подарку достаточно спокойно. Любимой бы одеждой это, конечно, не стало, ибо раздражает меня вся эта мишура. Однако и устраивать истерики я бы тоже не стал. Нет ничего глупее, чем судить о чужом мире по собственным представлениям, сложившимся в совершенно другом мире и других условиях. Просто тут два мира как бы наложились друг на друга, и я на секундочку представил, что меня увидят мои сослуживцы, то-то им веселье будет. Но это если они увидят меня в таком виде там, на земле один. А если тут, на земле два, скорее всего, они мне еще и позавидуют. Ведь мой уродский мундирчик говорит о том, что я не только выжил в совершенно чуждом для меня мире, но и добился тут достаточно высокого положения. Так что хихикать и задирать нос тут уже буду я. Лишь бы только не нарваться в таком виде на Говорова. Боюсь, он не сможет сдержать гомерического хохота при виде моей старой обновки. И тогда мне придется объясняться с Неевией, А ведь она девушка гордая и своей ошибки мне никогда не простит. И как назло, не успели мы пройти набережную до половины, как навстречу нам заявилась эта парочка Говоров и Оу Дар Эка. Конечно, не вдвоем, а со свитой. Тут были и шкипер Луон, официальный судоводитель Счастливого, и парочка старших офицеров с того же корабля, и какой-то мутный тип Оу Огуут, от которого, судя по невзрачному виду и хитрой морде, так и разило очередными спецслужбами, и еще несколько человек, которых я не знал. Хотя, кажется, один из них был местным бургомистром. Но как-то так получилось, что все эти люди словно бы пребывали в тени этих двух. Оба владетеля Фааркаона выступали важно, держались вальяжно и посматривали на всех остальных снисходительно. Вот у таких вот уж точно ни один самый борзый ДПСник, стражник или патрульный документы спрашивать не осмелится. С такими мордами в Кремль можно дверь ногой открывать и посылать первого встречного офицера ФСО сбегать в ГУМ за сигаретами. Вся встречная публика почтительно расступилась перед ними и приветствовала низкими поклонами, словно каких-то королевских особ. Я, кстати, обратил внимание, что и предо мной, а вернее перед моим мундиром, народ тоже расходился в стороны. А потом неоднократно слышал за спиной почтительный шепот с упоминанием моей фамилии и службы под стягом Красного Вепря. И, конечно же, не могло не получиться так, что обе наши процессии сошлись нос к носу. Я хотел было просто разойтись на встречных курсах, но куда там? Игир едва ли не пинком направил меня к моим сюзеренам, напоминая об обязанностях ОУ. Все-таки редкостный он педант и зануда во всем, что касается этикета. А в спину и бока заколотили кулачки Ниевии и, кажется, Лииты, которым страсть, как было охота, одной познакомиться со столь важными особами, а второй просто засветиться рядом с ними, на зависть подружкам и прочим зевакам. Пришлось приветствовать начальство по всей форме и представлять ему свою супругу и ученика. Я едва сам не заржал, глядя на лицо Рааста. Кажется, впервые в жизни увидевшего человека выше себя ростом. Пусть и не намного, сантиметров на 3-4, но выше. Раст Медведь взирал на генерала Оу Ренки Дар Эка с изумлением и искренним восторгом. И тот, надо сказать, тоже отнесся к нему весьма одобрительно. В том числе и скользнув взглядом по знакомой сабле на поясе Рааста, не казавшейся такой уж огромной. Еще смешнее мне стало, когда я понял, что оба эти великаны схожи не только ростом, но и вообще похожи друг на дружку, как родные братья. Хотя и родились на разных континентах. И один был блондином в дорогом мундире, а второй рыжим в суконном синем мундирчике обычного стражника. Все-таки гены – великая и загадочная штука. «Я смотрю, вы приоделись, Оу Рожков». У спросившего это у меня Говорова лицо было спокойным и доброжелательным. Вот что значит специалист высшего класса. Разве что в глубине глаз мелькали этакие развеселые бесенята, корчащиеся в судорогах гомерического хохота при виде моего клоунского наряда. Да, знаете ли, полковник Оу Готар-Готар, супруга постаралась. Спокойно, стараясь поддержать тон дружеской беседы, ответил я. «Великолепная работа!» Одобрительно покачал он головой и даже языком подсокал, якобы от восторга. «Вам в вашем новом статусе как раз и надо было что-то похожее. Жаль, цвета не совсем подходящие. Фааркаонские егеря по традиции носят зеленое с красным, но все равно великолепно. Кстати, госпожа Ниевия, через 3 дня бургомистр острова дает бал в нашу честь. Я понимаю, что срок для подготовки абсолютно недостаточен, но искренне надеюсь, что вы сможете украсить этот праздник своим появлением. Что и сказать, меня с вашим мужем связывают давние узы службы в одном полку, и я искренне надеюсь, что и с вами мы станем добрыми друзьями. Кстати,